Ну, относительно дал расплывчатый ответ я, все-таки этот мужик только и появлялся в дополнение к канону, а также заказывал убийство Эрвина. Но как так получилось, что в этот раз целью стал сам заказчик? Задал я себе вопрос, сев рядышком с Хисторией, которая укрылась одеялами вместе с Собакиным, словно в кокон, а после вернулся обратно к письму. Последняя цель – Николай Лобов. По возможности выкрасть документацию, находящуюся у него в кабинете торговой гильдии. Крайний срок – последнее воскресенье следующего месяца. Посредник с дополнительной информацией будет ждать возле западного входа в подземный город на закате следующего дня. Кодовая фраза. Есть монетка. Эй, не игнорируй меня. Плюхнулась рядом со мной Изабелла, тем самым потревожив кокон. Кстати, помимо одеял, я себе присмотрел и одолжил парочку больших пуховых подушек, на которых мы и сидели. Да тише ты, шикнул я на нее, лучше принеси другие письма. Вам же до этого их присылали, да, а их нет. Братец Леви все сжег, называя их бесполезным мусором. Получше уместилась она своей попой на подушке, а после и вовсе облокотилась на кокон. Вот кайф. Уж не знаю, как ты успел все эти огромные подушки сюда притащить за то время, пока я снимала УПМ, но скажу точно, что я давно не испытывала чего-то такого мягкого. Довольно сказала она, а после притворно зевнула. Ау, блин, чуть не спалился с инвентарем. Пришла мне мысль в последний момент, мда, так сильно привык использовать способности при Хистории, что уже и на других людей перестал обращать внимание. Эй, прекрати, раз нет писем, то может ты помнишь хотя бы их содержание? Спросил я, пристально смотря на девчонку, что картинно начала посапывать. Эй, то, что я вытаскивал пару раз твою симпатичную мордашку из всяких передряг, еще не значит, что можно просто взять и забить на опасность окружения. Тем не менее та продолжала нагло дрыхнуть. Ладно, не хочешь по-хорошему, будем выбивать информацию по-плохому. А, ты что делаешь? Перевалив с легкостью девушку с кокона на подушке, а потом и вовсе оседлав ту сверху, начал со всей тщательностью и ловкостью щекотать. Ах, ахаха, хихихи, прекрати. Пожалуйста, не сказать, что мне уж очень сильно нужна информация, но подобный трюк был проверен на Хис не единожды и он всегда работал. Ладно, хо, хорошо, ха, сейчас, ха, все расскажу. Пропищала та, начав тяжело дышать. Хаем. Сработало. Бах, влетело через выбитую дверь два знакомых тела. Ха, ха, чертовы военные. Гневно через зубы сказал, держась за раненое плечо, фролан, что весь измазанный чужой кровью валялся на земле. А, эй, Изабель, могли бы найти какое-нибудь другое место для непотребств? Уставился он на то, как я сидел на тяжело дышащей, немного смущенной и растрепанной Изабелле. Это не то, о чем вы могли бы подумать. В попыхах попыталась спихнуть она меня, но из-за моего веса получилось, что та наоборот прильнула к моей суровой, мальчишечьей груди. Хотя в данном случае получилось ровно наоборот из-за моего роста. Эх, почти плоская. Ну да, маньячка-педофилка. Ахах. Похоже, у кого-то даже плечо перестало болеть. Ау, ау. Га, где мы? Гав-гав. Ну а вот и еще одно чудо проснулось с Собакиным и начало вылупляться из своего кокона. Что это за мерзость? Кто дворнягу сюда притащил? Не обошлось и без Леви, что носовым платком вытирал руки от невидимой грязи. Теперь ясно, кто делал всю грязную работу, а кто просто за паливом следил. Кстати, похоже, они более-менее хорошо усвоили УПМ, судя по тому, как влетели в дверной проем, в отличие от одной девчонки, что не могла даже его нормально надеть. Ха, успокойтесь и давайте по порядку. Уже я взял слово, выбираясь из неловких объятий одной ситоконщицы. Получается, что вы последнюю неделю просто бегали по королевскому городу и наводили беспорядок, да? Спросил я фролана, которому я перевязывал плечо. Пуля прошла по косой, оставив после себя только довольно глубокий порез. Я мало, что смыслил в медицине, поэтому обошелся обеззараживанием с помощью промывания водой и какой-то более-менее крепкой дряни, которую здесь же и варит, а также перевязыванием. Надеюсь, рука у него не отвалится, хм. Наш друг, КХМ, в общем, это задание было с несколькими задачами, которые нужно было выполнять в определенные сроки. Ух, все еще чувствовал жжение тот от вылитого на рану пойла. Да, и зачем я сюда вообще Хис притащил? Вон, все еще шокированная от увиденного, прижимает к себе Собакина, бедняжка, ну повезло, что хотя бы Изабель имеет опыт общения с детьми, сидит ее утешает. Пусть Хис хотя бы с кем-нибудь еще познакомится помимо меня, а после выполнения последнего задания с убийством какого-то хмыря, заказчик обещал выплатить очень большие деньги, сделать нам троим гражданство, а также пропуски на вход и выход из района Митры. Бред, холодно сказал Леви, что принялся заваривать на небольшой масляной горелке чайничек чая, никто помойным крысам за работу платить не будет. Действительно, больно хорошая награда за все дается, хотя с другой стороны и цель вполне оправдывает средства, все-таки убить нужно целого лидера торговой гильдии, согласился я с Леви. А, да, а я думал, что цель будет кем-то из военных, немного обескураженно сказал Фролан. Да и знаете ли, заказчик пока сдерживал слово, награда выплачивалась, и я частенько тайно проверяю на поверхности, в госпитале. Вот как? Ладно, награда, наградой, ты лучше мне объясни, письма, что ранее вам присылал заказчик, они отличались чем-то от этого. Передал я недавнее письмо. Хаем, ну письмо ничем не отличается вроде. Также написано печатным подчерком и таким же форматом, вот только цель задания меня немного напрягает, да и запланированных встреч у нас еще не было, вспоминал он прошлые письма, и если первое задание по охране товаров я еще могу с торговцами связать, то вот второе и третье, в которых нам надо было ограбить несколько складов военных со всей документацией и устроить ненастоящий хаос в городе, чтобы тем самым напрячь военных. Кстати, благодаря одному такому складу мы и обзавелись этими малышками, похлопал тот по упам, жаль, газа только мало. Мда, в общем, ситуация действительно странная. Вы, получается, только по письмам и общались, встречались хотя бы с посредником. Закидал я вопросами того, возможно ли, что у этой компашки пару раз менялся заказчик. Бам, прилетело мне прямо по затылку какой-то деревяшкой. Фас, Собакин. Услышал я после ушиба голос одной девушки вперемешку со смехом Хис и несущийся с лаем к моим ногам псу. Кстати, Собакина решили так и назвать, Собакин. Хотя Хис его моим именем поначалу назвала, но, было как-то обидно ассоциировать себя с дворнягой, поэтому я настоял на Собакине. Больно вообще-то. Показал я тем кулак, на что Изабелла только посмотрела на меня пронзительным взглядом, а Хис наоборот прыснула в кулачок. Вот же курица! Нашла время для мсти. Дерьмо за псом сам будешь убирать. Посмотрел на меня пристально один бандит. В первую встречу был только какой-то мужик в плаще, а после указания уже письмами приходили. Правда, и размер текста в них побольше был, да и проинформированней прервал своего друга Фролан. Ну что же, нужно будет завтра сходить и узнать у информатора больше информации. Я сделаю это, безапелляционно высказал я, на что те только пожали плечами. Хех. Репутация делает свое дело, ты лучше скажи, как так подставился, что только в последний день получил ранение. Уверен, за прошедшую неделю такое плевое задание было не так уж и трудно выполнить. Поначалу да, вот только через 3 дня патруль увеличился на порядок, в общем, помимо военной полиции, которые толком не могли управлять этими малышками, похлопал тот еще раз по устройству, увеличилось число патрулирующих гарнизоновцев, которые очень мешали делать всю работу тихо, а также, разведотряд. Именно на пару членов такого отряда мы и наткнулись в последний день, за что я и получил эту небольшую рану. Похоже, только этот отряд и достоин того, чтобы поедать свой хлеб, закончил под конец тот, смотря на перевязанное плечо. И чем ты залил, блин, рану? А, жжет просто ужасно. Если жжет, значит все нормально. Успокоил того я, надеюсь, не будет химического ожога. Ну что же, клубок все так же не распутан и требует, чтобы его распутали, или же в этом и состоит чей-то план. Задумался я о текущей непонятной ситуации. Конечно, вполне возможно, что это зам, разведотряда из-за кулис ниточки дергает, если исходить из канона, но может быть есть кто-то еще, преследующий уже свои цели. Ну что же, уходить с Хис я не планировал, куда-то с базы Фролана и его друзей все-таки уж лучше пусть у них девочка побудет на присмотре, чем где-нибудь у проституток или в гостинице с парочкой каких-нибудь незадачливых трубцов. Ну да, за время своей охоты мне попадались среди рабынь одних извращенцев парочка проституток, которые понравились этим ублюдкам, и те их украли. В каком-то роде они у меня в долгу, но оставлять с ними невинную девочку, ну уж нет. Я остался на ночь с девочками, Точнее, пришлось прилечь в комнате мальчиков, так как я маленький извращенец, готовый залезть под любую юбку при каждом удобном случае, услышал я от одной ситокомщицы, а возможно и лоликомщицы. Вот же курица. Правда, перед сном один чистоплюй потребовал выгулить пса, поэтому пришлось собаки набрать под мышку и идти гулять. Ну да ладно, зато более подробно осмотрел местность, а изменилось тут не так уж и много, только бандиты почти испарились, а патруль же наоборот. Мда, вот если бы всегда так, может быть, тут бы и преступности никогда и не было. Хотя помимо преступников, тут и так хватает проблем. Взять только одни болезни, уверен, они как минимум большую часть народа подземного города выкашивают каждый год. ХМ, может попробовать обучить историю на врача. Пациентов тут пруд-пруди, молча отметил я лежащих полумертвых людей, освещаемых светом масляных ламп. Хотя некоторые тут еще и от голода помирают, а каннибалов я не встречал, небось вымерли все. Все-таки заразиться тут какой-нибудь смертельной болячкой, как нифиг делать, знания можно будет и у местного доктора-егеря одолжить. Конечно, у отца Ирена небось побольше библиотека будет, так как тот пришел из более современного мира, где медицина в разы лучше развита здешней, но и столичные врачи должны быть не лыком шиты, да. Ну, по крайней мере, надеюсь, тут что-то получше будет, чем обычные танцы с бубном. О подобном я задумался во время перебинтования Фролана. На самом деле крепкая дрянь не была такой уж и крепкой, просто мне захотелось попробовать залечить рану тому, или ускорить регенерацию. В общем, я пока не знаю, возможно ли я нашел путь к умению, лечение или же это просто новая будущая опция поглощения энергии, которая при повышении уровня даст возможность еще ее передавать для прибавления сил другим людям. Тем не менее, первый эксперимент на Фролане вроде как оказался успешным, да и у меня снялось пару единиц от после этого. Посмотрим, как дальше будет проходить он, надеюсь, рука все-таки заживет, а не отвалится, да и девочку можно будет чем-то занять. Уж лучше пусть умственно работает и хоть как-то социализируется, а не познает всю боль одиночества и потери у себя на ферме. Да, я все-таки решил оставить Хис рядом с собой. Теперь с ее сестренкой осталось только договориться, БРР. Конечно, тут возникает вопрос о том, что делать с поступлением в разведкорпус. Или забрать ее с собой. Хотя хоть тут и много пациентов, но держать Хис в подземелье сутками, тоже не пойдет ей на пользу, а может с собой забрать. Будет выкачивать большим шприцом спинномозговую жидкость из титанов и хрен бы с этим командованием, хотя еще не факт, что вообще получится как-то договориться с Эрвином. Хм. И вот так, думая о всяком разном, я строил из себя обычного мелкого потеряшку, который прогуливался с щенком. На свое удивление, я не встретил никого из бандосов, любящих поиздеваться над невинными, а патрульные даже не обращали внимания. Ну, только если некоторые дамочки порой смотрели с жалостью на такого меня. Эй, раз вам так жалко, могли бы и помочь. Вот же, впрочем, после 30-минутной прогулки я вернулся на базу и благополучно лег спать. На следующее утро, а точнее ближе к вечеру, я собрался идти на встречу с информатором. Эй, ты уверен, что тебе не нужна помощь? Спросил Фролан, у которого хоть и не зажила за одну ночь рука, но боли при движении уже не было. Отлично, эксперимент пока идет хорошо, и не расскажешь, чем ты таким палил вчера, боль почти прошла. Нет, я пойду один, так будет лучше, думаю, так будет правильней, опробую свое актерское мастерство, секрет. Утром почти ничего особенного не произошло, кроме хмурого лица одного бандита, что смотрел на одну коричневую кучу посреди гостиной, где обычно пили чай. В общем, да. Пришлось убрать ночное преступление одного собакина. И убирать его пришлось необычно. В общем, я поставил себе новый член в ши, все утро пытался с небольшого расстояния в инвентарь засунуть ночное преступление, не прикасаясь к нему. Энергии ушло уйма, что даже днем пришлось подниматься на поверхность. Тем не менее, результат был, хоть и частичный и немного кривой. В общем, у базы теперь дырка в полу в гостиной. А уж те самые лица товарищей, когда они смотрели на то, как я сосредоточенно наблюдал за кучей, выискивая какой-то скрытый смысл бытия, мда, мне еще никогда не было так стыдно. Но какая разница, это определенно дало результат, и теперь осталось потренировать возможность перемещения на расстоянии предметов, и возможно будет левел ап на инвентаре. Ну а история с Изабеллой, все утро и день изучали грамматику и читали, ну ей тоже будет полезно. А Фролан с Леви наоборот свалили до вечера, ну, наверное, навещали этого неизвестного Яна. Тем не менее под вечер все уже были на базе, а Хиссу уложили спать, все же тут день и ночь мало чем отличаются. Ладно, ждите новостей, козырнул я им и свалил смотреть на закат. Но с закатом я сразу же и обломался, так как через поверхность пройти не получилось, больно там много солдат, поэтому пришлось идти по мертвым районам. Ну и ладно, я еще пару часов назад набрал полностью Эд. Мой путь не был долгим, так как я сам по себе мог бежать без отдыха на полной скорости пару часов, да и УПМ был с собой, правда пришлось оставить огромный баллон с газом, чтобы товарищи тренировались. Ну да ладно, у меня еще парочка полных мелких баллонов осталось. Через несколько часов беспрерывного бега, я вышел в более-менее живой район, где как раз неподалеку от западного входа, выхода стояла какая-то непримечательная личность. Тут, конечно, были и другие бандиты, но по сравнению с ними, этот куда опрятнее одет был. Ну и быстренько сменив одежду, на деревенскую, а также немного обляпав ту в грязи, я направился прямо к этой личности. «Дяденька, а у вас монеточки не найдется?» Глава 18. Глав 18. ХМ. Посмотрел на меня так называемый информатор, укрывавшийся сейчас длинным плащом, из которого выглядывал один только длинный нос. Правда, сапоги его выдали с потрохами, уж их я точно узнаю, похожий военный, свали просто и лаконично послал меня этот мужик, сделав пару шагов в сторону. Уж не знаю, так моя грязная внешность на того повлияла или же ему просто в принципе неприятно находиться в этом месте. Аромат тут все-таки далеко не альпийской свежести, так как подземный город также выполняет и функцию канализации. Но дяденька, мне сказали к вам подойти и сказать, есть монетка, а за это вы мне какую-то бумажку дадите, и. Еще раз резво подскочил я к этому информатору и стал дергать за плащ. Нужно продолжать играть наивного и жадного до денег мальчишку, и дадите монетку. А, так они послали обычного ребенка. Пробормотал тот в оцепенении, нюх-нюх, а после принялся принюхиваться, хм, хм-м-м, нюх-нюх, угумн. Дяденька, что вы да делаете? Я сейчас закричу. Ну попадас, похоже я напоролся на самого главного нюхача всея разведкорпуса, уж не помню, как его звали, но довольно неприятный тип. Все-таки мало кому будет приятно видеть какого-то мужика, обнюхивающего вас со всех сторон. И че ты рожу корчишь? Я, между прочим, довольно часто ванные процедуры принимаю. КХМ закончил он свои непонятные фетишистские действия и принялся доставать из кармана какие-то бумаги и монетку, ну да обычную монетку из небольшого мешочка на поясе. Мог бы и расщедриться, на выход из этого места берут в 30 раз больше. Вот, держи, малый, передал тот мне вещи. Ну что же, поддержим образ жадного денег малыша. Применил я старый добрый прием шиноби номер 2. Слабый удар по яйцам нодзюцу, а после, пока тот начал валиться на пол, очень быстро подобрался вплотную и забрал заветный мешочек золота и с криком «Чертов извращенец!» свалил до первого ближайшего переулка, где принялся наблюдать за дальнейшим действом. Эх, какой же полезный прием! Ну не сказать, что мне прям нужны деньги, вот только я должен был хоть как-то отплатить этому нюхачу. Черт, он ведь теперь меня по запаху сможет вычислить. Впрочем, невелика проблема, придется теперь чуть чаще использовать поглощение тьмы. Хотя все-таки интересно, откуда вообще он такой взялся, что способен на дальнем расстоянии вычислять приближение титанов. Неужели какой-то индивид из другой ветки эволюции от Аккерманов? Хм, собственно, долго ждать не пришлось, в принципе никто и не сомневался, что тот будет не один. Майор Закариас, с вами все в порядке. Подошла к лежачему на земле нюхачу довольно высокая девушка с короткой белой стрижкой в компании еще троих людей. Похоже, кого-то все-таки довела ваша необычная привычка, помогла она тому подняться. Нанаба, нужно, ох, выполнять, план, сказал тот через силу. Ау, даже мне немного больно стало, иди, за ним, а я тут немного, поваляюсь, вырубился тушканчик. Так, вы видели, куда он побежал? «Идите вперед, а я присмотрю за лидером», — отдала приказ она троим, похожей новобранцам, на что те побежали в мою сторону. Тем не менее, судя по ее лицу, на них было мало надежды. «Эх, майор, как же нам найти-то этого мальчика в этих катакомбах без вашего нюха?» Присела она вместе с ним на ступеньки, ведущие к выходу, облокотив того на себя, Похоже, миссия на время приостанавливается. Собственно, да, та женщина на НАБА была права. Я не стал даже играться с этим молодняком из разведотряда, поэтому просто применил поглощение тьмы и свалил обратно в мертвые районы, попутно просматривая новые указания. Хм, вот как. Значит, армейцы хотят взять нашу компашку с поличным. Задал мне вопрос Ролан, просматривая довольно подробные записи о местонахождении цели, а также инструкцию, почти в каждом предложении указывающую на то, что цель лучше устранить в день празднования восславления стен, когда она будет находиться на празднике. Но разве это не глупо? Да и зачем нашему заказчику подставлять нас? Да и если нас уже сдали, разве не будет для них просто сейчас прийти и арестовать нас? Я вернулся уже под ночь обратно на базу, где как раз меня дожидался Фролан за столом, в то время как Леви принялся за уборку. Мда, самое время. Изабелла с Хис уже вовсю видели десятый сон. Думаю, все куда сложнее, а чтобы это точно выяснить, нужно действовать на опережение, выдал я довольно дельную мысль. Все-таки понятно, что за время своих действий с творческими набегами на районы королевского города и побегов от ВП эта парочка успела получить кое-какую репутацию в кругах армии, а значит, и до Эрвина должна была информация о них дойти. А если за дело взялся сам мозговитый зам, командующий, то неожиданную подлянку можно ожидать в любой момент. Нужно устранить Лобова сегодня ночью. Я слышал из их разговоров, что они должны последовать плану, и что-то мне подсказывает, что план состоял в простом захвате вас после передачи листа с указаниями, а значит, план — это скорее всего следующая запланированная ловушка. Если вас не получится схватить, уверен, что разведкорпус 24/7 будет охранять Лобова тайно, так как и дураку понятно, что тот не подпустит близко к себе тех, кто может узнать о его тайных делишках. Тем не менее, сейчас самое время провернуть эту операцию, так как армия не будет ожидать набега сегодня же после получения указаний, и если уж оставит кого-то присмотреть за лидером гильдии, то те определенно не будут готовы к нападению. И как ты себе это представляешь? Сам этим займешься. Оно тебе нужно, нам дальше помогать. В принципе, ясно, что они мне не доверяют, но по крайней мере и в способностях моих не сомневаются. Будь по-другому, меня скорее всего давным-давно сам этот Фролан и зарезал где-нибудь втихаря или же попытался как-то использовать в свою пользу. Этот серый кардинал нашел подход к бандиту Леви и со мной бы тоже мог обойтись по-своему. Считай это плата за приглядывание за девчонкой. Да и что-то мне подсказывает, что после смерти Лобова вам все-таки ничего в награду не выдадут. Попробую что-нибудь перед его смертью у него выбить, усмехнулся я. Мне даже интересно узнать, что же будет делать Эрвин после смерти Лобова, а вы тем временем снова выйдете в город раскрашивать улицы. Нужен отвлекающий фактор. Что? Опять? Вяло протестовал тот, указывая на свое плечо. Не опять, а снова надел я еще раз свой плащ, я пойду первый. Быстрее начнем, быстрее закончим, вышел из дома. Поиск торговой гильдии не составил труда, так как название улицы и дома было указано в информационных указаниях, собственно, как и комната, в которой и должен находиться сейчас Николай Лобов. Но верить подобным записям, в общем, пришлось побегать немного по некоторым филиалам, которых оказалось не так уж и много, и в итоге узнать у местных разнорабочих за небольшую плату о том, что этот Николай Лобов сейчас находится не в главной торговой гильдии, которая располагается недалеко от королевского замка, а в одном из ее филиалов, что размещается возле входа в район Стахеса. Мда, кажется, я теперь начинаю понимать, почему все прошлые послания Леви сжигал. Ведь в них информация настолько правдива, что ее можно сравнить с мусором. Вот только понять бы теперь, на каком именно моменте у нашей компашки сменился заказчик, думал я, как только в последний раз сменил форму на военную и воплотил УПМ, после чего принялся бежать в сторону Стахеса по крышам зданий, в основном перепрыгивая их длинными прыжками и изредка используя газ. Сейчас была ночь, и в основном патруль ходил по земле, поэтому так можно было меньше привлекать внимание и быстрее добраться. Можно было под землей пойти или же пешком на поверхности, применяя поглощение тьмы, вот только это у меня только 40 единиц осталось, да и дышать уже этим затхлым подземельным воздухом надоело, ну еще и из-за того, что мне захотелось немного попрыгать на УПМ и привыкнуть к использованию в городе. Все же, кое-как добравшись почти без происшествий, если не считать пару падений, за пару часов до входа в район Стахес, я принялся разыскивать тот самый филиал, который не был таким уж и незаметным, как и все остальные. Что филиал, что и главная торговая гильдия представляли собой здания, похожие на гостиницы, возле которых львиную долю территории занимали склады. Хоть все это дело и находилось за забором, но той же охраны особо много не было. В общем, по сравнению с проникновением на завод в промышленном городе, тут мне не пришлось искать попутчика с повозкой, а просто достаточно было перепрыгнуть каменный забор под поглощением тьмы. Сейчас была глубокая ночь, поэтому чтобы узнать место, где находится Лобов, пришлось выцепить какого-то одинокого работягу, но в этот раз подкуп и выбивание информации не помогли, так как тот просто не знал, в каком номере мог находиться лидер гильдии, поэтому пришлось действовать напрямую и проникнуть через главный вход в здание, где благополучно дружно дежурила пара охранников вместе с администратором прямо на одном из столов. КХМ, какое приятное времяпрепровождение, подумал я, смотря на то, как двое охранников развлекаются с женщиной. Повезло еще, что я от неожиданности не отключил способность, а те наоборот не отвлеклись на открывание двери. Тем не менее я не замечал у себя каких-либо задатков к вуайеризму, поэтому пока те продолжали развлекаться, я спокойно прокрался за прилавок и принялся разглядывать журнал посетителей, в которых обычно и указывалась запись о новых людях, как в гостиницах. И хоть там и не было записи про Лобова, но тем не менее из них же я и выяснил, что тут имеется специальная комната для лидера гильдии. Похоже, то, что Лобов часто проводит время в разъездах по разным точкам филиалов, это все-таки правда. Просмотрев еще парочку связок ключей, предназначенных для прислуги, занимающейся уборкой, я увидел ту, которая мне и была нужна, с четкой надписью «Комната лидера». Уж не знаю, может, это моя паранойя так взыграла, но все-таки больно просто это все получается, хотя... Посмотрел я на оргию, что была в самом разгаре, мда, а они ведь даже дверь входную не заперли. Собственно, дальше я с легкостью нашел нужную комнату, по пути не встретив ни единой души. Ну, конечно, сейчас была глубокая ночь, и в отличие от одной троицы, все спали. Как только я провернул ключ в замочной скважине, пришлось мигом использовать поглощение тьмы на дверь, чтобы та не заскрипела при открытии и не запорола мою стелс-миссию. Предо мной предстал коридор, увешанный разнообразными картинами и другими произведениями искусства, но сейчас меня не это интересовало. В данный момент, помимо большинства комнат, только в одной горел свет от масляной лампы. И все же я осмотрел остальные на возможность местонахождения кого-то лишнего из военных тут. К счастью, в одной из комнат спала только какая-то женщина, судя по разбросанной одежде, кто-то из персонала. Пришлось ту связать и заткнуть рот. Далее я посмотрел в комнату, где горел свет, там сидел за деревянным столом и что-то читал довольно увесистый мужчина. Мда, и что же тебе не спится на ночь глядя, а, Лобов? Хотя, мне же лучше. Прокрался я тому за спину и прислонил лезвие к шее. Хоть один писк, и я перережу тебе глотку, все ясно. Спросил я из-за спины этого хряка, на что тот от неожиданности чуть не подскочил. Но, к счастью, я был довольно шустрый, и самоубийство от прислоненного вплотную моего меча не произошло, и тот, только с быстро пропитавшим тушу холодным потом, энергично закивал: «Отлично, для начала спрошу, ты Николай Лобов?» Тот кивнул: «Мне заказали твое убийство, и я пришел за твоей головой. Че-че-те?» Пискнул он ненамеренно, но тут же замолчал, покрывшись еще большим потом: «Фу, гадость. Впрочем, у тебя есть выбор». Принялся я потихоньку переходить к делу. «Уж не хочется мне с ним затягивать, ты же знаешь про шайку бандитов Ролан и его друзья». Тот опять кивнул: «Я один из них. Я в курсе, что это ты давал нам разнообразные поручения, но, почему же внезапно поступил приказ убить тебя, а, как?» Посмотрел тот на меня через плечо удивленными глазами. «Вот именно это я и хочу узнать». Отпустил я мужика и все еще полностью скрытой способностью встал перед ним. «Поиграем в бандита, скажи мне, что ты мне сейчас можешь предложить за свою голову». Хоть мой голос не был брутален, но мои милашки из парных мушкетов, как всегда, прекрасно выполняли свою функцию и держали запуганного мужика на прицеле. «Я готов заплатить в два раза больше, чем вам предложили за мою жизнь», — выговорил тот, расслабившись и плюхнувшись на кресло. «Не тупи, сделка была обговорена в самом начале нашего сотрудничества еще в подземном городе. «И нам не пригодится еще больше гражданств в этом месте», — сказал я ему. «О награде позже поговорим. Меня интересует то, почему заказали твое убийство». «Мое убийство. Я наоборот просил устранить Эрвина СМИ», — высказал тот и тут же замолчал, смотря на меня. «Хаем, да не бойся ты, нет тут никого из вояк, да и разве тебя сейчас больше арест страшит, нежели смерть?» В общем, я не напрямую давал приказы и последний состоял в устранении одного военного, Эрвина Смита, зам, командующего разведкорпуса. Я знаю, кто это, уже встречался с ними. Именно они и дали мне указание на убийство тебя, указал я тому на голову пистолетом. Постой, если убьешь меня, военные вам ничего не заплатят, поднял в сдающемся жесте тот руки. Именно поэтому ты все еще живой, и я прошу тебя сказать, что ты можешь предложить мне сейчас за свою голову. Пристально смотрел я на то, как тот снова из нервного состояния перешел в расплавленное на кресле. Эй, это что у всех торгашей так? Типа, если ты можешь выкупить свою жизнь, то и напрягаться незачем. Что ты хочешь? Спросил тот меня. Гражданство на два лица, столько же пропусков и свободную территорию недалеко от леса гигантских деревьев на юге стены Роза, выдал я первые пришедшие в голову. Уж не знаю, пригодится мне это или нет в ближайшее время, это сейчас. Хаем, я могу выписать временное гражданство и пропуски на двоих сейчас, но потребуется время на создание официальных документов и переписывание на них территории. Больно легко и спокойно выдал тот, начав доставать пару бумажек с печатью. Ты не расслабляйся, со своими навыками я могу даже прикончить самого короля, намек уловил. Кинул предупреждение ему я, на что тот нервно кивнул, после чего опустил пушки, но также я не люблю оставлять дела незаконченными, да и друзей бросать не хочу. Поэтому объясни-ка мне, что тебе нужно от Эрвина Смита. От него мне нужны одни важные документы. Начал хмуро говорить тот, или смерть. Значит, хочешь, чтобы я достал документы, подтверждающие твою коррупционную и преступную деятельность или типа того? Да. Спросил я того, а смерть, даже не знаю, это небось нехило так ослабит разведкорпус. Для меня сейчас главное документы, но, если будет возможность, прикончи Эрвина, все-таки это именно он и был скорее всего тем, кто заказал меня вам, сказал серьезно тот, передавая мне в руки бумаги с двумя экземплярами временных гражданств и пропусками на выезд из города, остальные документы ты получишь после. Хм. Поднял я бровь, одновременно с этим направляя прямо в лоб тому дуло мушкета. Конечно, после нескольких дней, да, точно, через неделю все будет готово. Единственное, что нужно, это имена и возраст. Словно болванчик стал трясти головой тот в сдающемся жесте. Алфред и Кристо Ленц, сказал я, и тот начал живо записывать на бумаге имена. Уж не стал что-то менять, собственно, по 9 лет, ну а про возраст можно и приврать немного, на что тот удивленно посмотрел на меня, наконец увидев мой маленький рост. Нет, я не карлик. В подземном городе дети быстро растут, на что он мог только кивнуть. Ну раз так, увидимся через неделю. В это же время и месте еще раз включил я способность и показал улыбку а-ля 32, а после исчез в тени. Надо же еще больше заставить мужика подумать над тем, с кем имеет дело, главное, чтобы не решил, что я какой-нибудь демон стенный преследую неверных. Ну тут проблем быть не должно, все-таки для торгашей единственная вера, это вера в деньги. Ну что же, да начнется охота на Эрвина. Примечание к части. Миг Закариас, HTTPS. 2020 часов 1 минута 26 секунд. Я 95 F8 C6 B6 BF2 F3 CD 95 наноба. HTTPS. 2020 часов 1 минута. 26 дробь 49 FF6 DC 50 DBC 4 CC 12 21 1918 F0 9 81. Глава 19. Глава 19. Хотя с охотой на зам, командующего я поспешил, все-таки его смерть вообще тогда окончательно поставит крест на каноне, который и так уже трещит по швам, думал я, выходя в окно со второго этажа, думаю, в следующий раз также и зайду сюда. С другой стороны, а почему бы не поспособствовать закрытию разведкорпуса? По сути, у них цель довольно высокая и глобальная, если не знать всей правды. А если знать, то все те люди, которые были и будут сожраны титанами, все это зазря. Конечно, есть и плюсы, Это как минимум приобретенные в реальной битве навыки борьбы против титанов у некоторых людей, а это очень даже веская причина, благодаря которой весь остров и очистили от титанов. В общем, как минимум поступление в разведку означает довольно хороший трамплин в высокие чины лично для меня. Все-таки изменить мир к лучшему возможно только находясь на самом верху, а чтобы туда подняться, нужно идти по головам. И в данном случае идти по головам титанов – не самый худший выбор. Да и таким уж сильным альтруистом я никогда не был, ну точнее был, до спасения одной маленькой девочки. И вот теперь задумываешься, а ради чего я собственно в прошлом сражался? Ради близких и любимых. Те и так померли под бомбардировкой в начале войны, родина. Хорошая причина, но нахрена, если некого из близких защищать. Хотя выбора-то особо тогда и не было. Нет времени объяснять, бери ружье, иди стрелять. Хотя, чего я удивляюсь, война была популярна еще до того, как стала мейнстримом в моей первой жизни, думал я, направляясь обратно таким же путем, каким и пришел сюда. Конечно, было бы быстрее пройти через заброшенные подземные пути в Стахесе или же через восточный вход в подземный город, но сейчас вход в соседний округ был закрыт, и я не знал, где точно может находиться вход в подземелье. Да и хрен бы с ним, хотя бы проветрюсь некоторое время. Ну что ж, профит я через неделю получу от этого хряка, а значит, до этого можно спокойно прогуляться и показать город мелкой, воспользовавшись временными документами от торговой гильдии. Как это не убил? Я что, зазря только опять морался этой тухлой кровью? Пожаловался мне порядком уставший и грязный фролан, как только я вернулся после всех событий. Походу, они и сами только недавно вернулись. И в этот раз все прошло куда более удачно. Да небось, это мушкету просто навыков не хватило выполнить миссию, засранец, только зря время потратили, дотирал до дыры так порядком чистый стол Леви, после чего обратился уже к фролану, и тебе, ублюдок, стоило бы помыться, а то и так все помещение загадил этой тухлятиной, ау, походу у одного псевдоариста действительно хреновое настроение. Да спокуха, народ, вот вам для начала, положил я на стол довольно увесистый кошель с бумажными банкнотами, на которых в основном был изображен тот самый король Карл Фриц. Все-таки монеты – это привилегия нищих, а в богатых районах используют в основном грязные бумажки. Перед тем, как уйти от хряка, я успел прихватить его кошелек. Ловкость рук и никакого мошенничества. Поэтому я особо не просил каких-либо денег, да и что значит для лидера торговцев пара десятков тысяч шиганов. ПФФ, так, копейки. Свист удивления, не ничего себе. Да это же целое состояние. Свистнул фролан и сразу взял в охапку кошель, став пересчитывать банкноты, 10, 15, 35, 40, 40 тысяч шиганов. Это я еще себе половину забрал, да с такими деньгами мы уже можем делать все, что захотим. Выкрикнул тот, чем разбудил еще одно лицо. Эй, вы чего орете так поздно? Вышла из комнаты одна растрепанная мисс, вы же сейчас тут всех разбудите. А, это ты, нахлебница, присел он обратно уже более спокойный, не обращай внимания, просто мы с Леви в ближайшие дни свалим из этого места. Че что, а как же я, бы братец Леви? Посмотрела она молящим взглядом на Аккермана, но это было бесполезно, так как тот в это время просто пялился в одну точку, приговаривая про себя: чайная лавка, собственная чайная лавка, черный, зеленый, ягодный, Эрл Грей.